Сегодня я вижу, у всех еще сохраняется праздничное настроение. Слава Богу. У нас вот через 7 дней еще один праздник, Йом-Кипур. И хотя для многих он кажется грустным, надо поститься, на самом деле как бы радость состоит в том, что это тот день, когда мы можем покаяться, когда мы можем очиститься от того, что было неправильно в своей жизни, и иметь как бы надежду вперед на будущее. И хорошо, что у нас не один такой день в году, но вот это напоминание ежегодное, оно очень полезно. Сегодня у нас Бейт Мидраш, мы сегодня с вами изучаем Священное Писание, и у нас 14 глава по плану, первое послание к Коринфянам, 14 глава. Я постараюсь пройти всю главу, текст очень большой, 40 стихов, тем не менее, как бы не хочется разбивать эту тему на два раза, потому что в принципе, все сводится к доктринальным вещам. И вы знаете, как всегда, вот, темы, касающиеся доктрин, они очень тяжелые. Тяжелые, потому что в одном собрании вот так понимают, а в другом собрании, которое через дорогу напротив, понимают это иначе. И являясь как бы заложниками западного образа мышления, люди не могут согласиться, что может быть и такое понимание, и такое понимание. Но нормы поведения, о которых мы как раз сегодня и будем говорить, вот это то, что должно присутствовать в собрании. Поэтому сегодня, говоря об иных языках, мы будем говорить не о том, от Бога это или не от Бога. Да? На самом деле очень просто все проверить. Как проверить? Как проверить? Правильно, Шмуэль, по плодам. По плодам. Мы же понимаем, что на березе яблоки не вырастут. Правильно? Поэтому, говоря о том, вообще существуют иные языки, или как они в традиционном христианстве называются, глоссолалии, или не существуют. Мое субъективное мнение, что, конечно, существуют. И если кто-то считает, что все это от сатаны или от дьявола, то я скажу, что дьявол ничего нового в этом мире как бы не изобретает и не придумывает. Единственное, что он способен это копировать, подражать. Поэтому, если есть подражание, однозначно есть оригинал. Здесь мы можем использовать такой простой метод, как бы, логическая цепь от обратного построить. Поэтому действительно существуют, кстати говоря, ортодоксальные евреи тоже молятся на ином языке. Может быть, для кого-то это не есть доказательство, но для меня да, потому что как бы там ни было, корень, если корень молится, значит все нормально. А вопрос там спасения и насколько открыто им Иешуа. Просто сегодня это не наша тема, а мы с вами вообще говорили об этих вещах. Тема очень большая и просторная. И я вот верю, что каждому искренне ищущему Бога, иудею, открывается Иешуа. Возможно, на последнем этапе жизни. Почему? Ну, потому что еще не время, чтобы всем открыто было. Но Бог никогда не оставит без внимания такой искренний очень поиск правды. Ведь нам тоже открывался он сверхъестественно, правда? Ведь каждому из нас это не потому, что мы умом своим дошли до того, что вот надо покаяться. Это вообще невозможно сделать. Поэтому, говоря о дарах и о дарах духовных, вся 14 глава посвящена проблеме, которая была в Коринфянской общине, связанная с этим незначительным даром. Почему незначительный? Потому что, читая вот этот текст, мы с вами увидим, Рабби Шауль придает большее значение таким дарам, как любовь. И если любви нет, все остальные дары не имеют значения. При условии, что есть любовь Божья, одним из основных даров, он считает, это дар пророческий. И об этом вот я скажу в первой части. Давайте мы зачитаем текст. 14 глава с 1 стиха по 12. Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайны говорит духом, а кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание, утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает общину. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествую превосходнее того, кто говорит языками. Разве он при том будет изъяснять, чтобы община получила назидание? Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением? И бездушные вещи, издающие звук, свирели или гусли, если не производят раздельных тонов, то как распознать то, что играют на свирели или на гуслях? Если труба не будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Так, если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Но если я не разумею значения слов, то я для говорящего чужестранец. И говорящий для меня чужестранец. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию общины. Амен. Первое, что мы видим в этом тексте, что есть люди, у которых присутствует этот дар говорения на ином языке, и есть люди, у которых этого дара нет. Причем человек может пророчествовать и не иметь дара говорения на ином языке. Пятый стих. «Ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками». Вот эта фраза обозначает, что человек может пророчествовать и при этом вообще не молиться на иных языках. Для чего вообще этот дар нужен? Я думаю, это важный вопрос для нас. В первую очередь и главную очередь он нужен для людей, которые молятся, то есть для молитвенников. Конечно, каждый верующий молится и должен молиться. Но есть как бы люди, которые молятся немножко больше, чем другие, скажем так. Нравится, чувствуют в этом определенную какую-то благодать. Или Бог побуждает их молиться за нужды общины, за тех или иных членов собрания. В общем, вариантов здесь очень много, почему человек молится больше, чем другие. И в большей степени вот этот дар помогает человеку просто быть в молитве. Причем, как правило, это происходит тогда, когда человек переходит от одной темы к другой или чувствует, что немножко буксует в теме. То есть, предположим, когда я молюсь, и молюсь осознанно на иврите или на русском языке, и я молюсь о каком-то человеке или о какой-то теме. И вот я чувствую, не хватает слов, не хватает как бы, может быть, даже движения мысли где-то. То я молюсь на ином языке тогда. И вот этот промежуток, он как бы позволяет мне сделать переход либо к новой фазе молитвы в этой же теме, либо бывает так, что Дух Святой просто говорит, что уже все ты сказал, вот, ты молишься сейчас на ином языке, можешь уже переходить к другой теме, и я перехожу тогда к другой теме. Вообще очень важно, чтобы молитва была сбалансированная, чтобы не было крена в языке, потому что бывает так, что люди выглядят как бы супер духовно, он постоянно молится, что-то постоянно он как бы проговаривает, такое ощущение, что ну, вообще очень в духе человек, очень в духе. А потом его попроси, слушай, брат, помолись, пожалуйста, там вот за это. И начинается. Господь, я Господь, прошу Господь, чтобы ты Господь, Господь. И вот начинается то, что я называю использование слова великого и святого Бога, как слово паразит, потому что сказать нечего человеку. Он не привык молиться, он не привык выражать мысли. И я не знаю почему, но как бы особо не говорят об этом. Но молитва, она должна быть назидательной. И в этом тексте об этом тоже сказано. Назидание. Молитва должна иметь внутри себя учение в очень сжатой форме, но там оно должно быть. Молитва всегда должна быть по теме. Вот попросят человека помолиться за еду. И начинает он. От Адама и Евы по всем святым. Потом переходит там на средний период церкви. С раннего на средний, потом уже на поздний. Все это звучит духовно, и люди стоят, и там 40 минут ждут, когда он уже закончит, чтобы можно было покушать. Молитва должна быть по теме. Или просят там помолиться за исцеление, а как бы вообще не по теме молится человек. Почему? Не привык концентрироваться вот в одном направлении. Я вам скажу, что молиться тоже надо учиться. Это не придет само по себе. Теперь, как лучше всего научиться молиться? Читая книги псалмов, и если вам не хватает, я тоже иногда так делаю. Вот прямо побуждение. Я открываю псалмы, и читаю вслух псалмы. Понимаете? Потому что это молитва. Почему Рабби Шауль говорит, что пророчество – это дар выше, чем говорение на иных языках? Здесь я тоже обязан сделать как бы объяснение, что является на самом деле пророческим даром. Я знаю, что в определенных регионах и в определенных деноминациях пророчеством считается принятая у них форма, вот в этом закрытом пространстве духовном. И это звучит или выглядит примерно так. Человек закатывает глаза, торжественным голосом произносит фразу «Так говорит Господь», и потом начинается информация определенная. Как проверить, говорит это Господь или нет? Как убедиться в этом? Скажу вам, что в нашем народе такую роль на себя взял бы только, наверное, пророк, вот, который книги вот эти писали. Или особо как бы помазание должно сойти. Потому что его сразу проверят. И если что-то не так, ну в современном обществе понятно, что нет. А вот еще совсем недавно, там лет 300 назад, может быть больше чуть-чуть, но в Писании написано лжепророков побивать камнями. То есть предавать смерти. Я вам скажу, по Писанию пророк не имеет права ошибиться ни разу за всю свою жизнь или за все свое служение. То есть это не может быть. Сегодня он попророчествовал, завтра он сказал, ой, извините, как бы это я ошибся. На послезавтра он опять что-то пророчествует. Или ты говоришь от Бога, или ты молчишь. Нету третьего. Это не лотерея, это не рулетка. Потому что это будет всегда влиять на судьбу людей, которые его слушают. Поэтому с пророками как бы надо очень внимательно и аккуратно обращаться. Теперь, если пророк, допустим, появляется в собрании, и он отказывается повиноваться пастырю или раву, да? Это не пророк от Бога, 100%, тут даже без вариантов. Потому что духи пророческие повинуются пророкам. И если человек не способен внутри себя контролировать слово, которое в нем есть, это уже не от Бога, потому что наш Бог порядка и устройства. Но это я говорю о закрытых территориях, так скажем, теперь. Как выглядит пророческий дар в Священном Писании? Как он выглядит? Человек от имени Бога обращается к группе людей, правильно? Фактически пророк представляет интересы Бога людям. И он им говорит волю Бога, что Бог от них чего хочет сейчас. В то время, когда Священное Писание не было завершенным, Откровение, естественно, было и приходило несколько иначе. То есть слово получал человек от Бога в сердце, в мыслях и так далее. Хороший пример, например, книга пророка Иеремии. То есть, когда царь сжег эту книгу, то под диктовку Иеремии Барух написал точно такую же книгу. Понимаете? То есть, когда Бог обращается к пророку, во-первых, Бог очень часто хочет убедиться, или пророк его правильно понял. То есть обратная реакция. Что ты видишь, Иеремия? Первая глава. Он говорит, миндальное дерево вижу. Бог говорит, правильно видишь. Вы видите, это звучит очень красиво, там на игре слов, на корне построена идея того, что Бог контролирует свое слово. «Ма тароэ Иеремьягу?» спрашивает Бог. «Что ты видишь, Иеремия?» Он говорит, «Эц шакед». «Эц шакед» – это миндальное дерево. Бог говорит, «Витавта, правильно ты видишь, то есть обрадовал даже ты меня». «Ки они шокед аль дварай». Слово «миндаль» «шакед» и слово «бодрствовать» или «контролировать» «шокед» выглядит одинаково в иврите. Одинаково. Здесь пишется «шакед», а здесь «шокед». И до X века вот этих огласовок не было. До создания масоретского текста. До создания масоры. Масора – это традиция. Масорет. Знали те, кто читает. То есть в иврите Бог говорит, что ты видишь, Иеремия? Он говорит, вижу. Он говорит, молодец, правильно видишь, потому что я бодрствую, то есть контролирую все. С деревом миндаля связано первосвященничеством. Мы помним, что жезл именно из миндального дерева принадлежал колену Левия и, в частности, семье Коганим, Аарону, да? И Бог явил свое знамение именно на этом посохе. Поэтому шакет, как бы само по себе это слово, оно связано с духовной властью. Это большая такая интересная на самом деле тема, но это небольшая иллюстрация к тому, что когда Бог обращается к пророку, он хочет, чтобы пророк ему сказал, что он видит. Или там, что ты видишь, Иеремия? Он говорит, вижу котел, вот, поддуваемый ветром с севера. Он говорит, молодец, правильно видишь? Или там другое, да, что ты видишь? Он говорит, вижу корзину, полную спелых плодов. Я думаю, сегодня в общине истолковали бы очень красиво такое видение. Представьте, корзина, полная плодов спелых. Такой, ну, позитив, правда? А Бог говорит, молодец, правильно видишь, потому что созрел уже Израиль, пойдет в плен теперь. Будем рвать все эти плоды. То есть, на самом деле, негатив есть. Как бы информация негативная. Она должна побудить людей к покаянию. Поэтому у людей очень часто формируется неправильное понимание, что пророк – это тот, кто знает будущее. По факту мы все с вами знаем будущее. Вы знаете об этом или нет? Все, кто читает эту книгу, знают будущее. Потому что главное, что нам надо знать в будущем – это не в каком году появится машина или там новый линолеум дома, или плитку переложат. Это все не имеет значения вот перед вечностью. Поэтому любой человек, который сегодня получает слово от Бога через его слово, а слово завершено уже, то есть Бог все сказал, что хотел человеку. И тут это все записано и запечатано в книге Откровения. Так или нет? Осталось разобраться в этом. Поэтому сегодня служение пророка Фактически это каждый, кто передает Божье Слово людям. И когда ты говоришь «покайся», а если не покаешься? Ты говоришь будущее, что тебя ждет. А там угадывать, что там будет завтра или послезавтра, это не наше. Может быть, Бог откроет, тогда мы скажем. Но это не обязательно. Потому что пророк – это тот, кто говорит волю Бога народу. Если мы согласны, что вот эта книга является волей Бога во всей полноте, теперь остается только пророку понять, современному, в какой период, в каких обстоятельствах, какое слово сказать, что выбрать отсюда, чтобы оно было актуально для поместной общины или для той общины, в которую ты приехал. И я рассказывал, у меня был такой очень интересный случай, примерно в 2005 году, наверное, это было. Я был на Украине, мы поехали там в село подалеко, и я должен был тоже там слово передать. И вот я молился, Бог мне говорит, вот такую проповедь бери, готовь, приезжай. И мы приехали. Приехали, там, ну, людей немного, в хате вот все это собрание такое. И там три брата. Один, который меня привез, брат, он говорит, я как бы, это вот, скажет Ростислав. Я, получается, в середине, второй, ну, по факту первый, и третьим должен был говорить брат, который курирует эту общину. И вот я стою, проповедую по Евангелию от Иоанна, по 14 главе, и смотрю, там переговариваются братья в президиуме о чем-то. И, ну, как бы всегда это немножко мешает. Ну, я думаю, не просто так, наверное. А как оказалось, когда я закончил проповедь, тот брат, который должен был проповедовать, он говорит, давайте помолимся, потому что проповедь, которую я приготовил, он уже сказал. Когда мы уже потом, там и покаяние было, то есть было явное действие Духа Святого. Он поражен был, я тоже был удивлен сильно, но когда он мне показал свой конспект, это трудно поверить, но это как будто под копирку написан конспект на проповедь, понимаете? Это я с Израиля прилетел, а мы ни разу нигде не встречались с человеком. И он реально увидел в этом тоже действие Бога, действие Святого Духа. Вот это тоже можно отнести к определенному проявлению, да, пророческого какого-то дара. Теперь, иногда есть разные уровни теперь пророчества. Допустим, один из самых простых или низких уровней пророчеств, когда человек хорошо знает Священное Писание, хорошо разбирается в Слове, но не просто знает текст, а хорошо видит все духовные законы. И вот ситуация у него сразу накладывается на Писание, и он видит, а вот то, что происходит, связано с этим духовным законом, с этим или с этим. И он способен, естественно, видеть на 2-3 шага вперед. И когда ты говоришь кому-то, слушай, вот так и вот так будет. И потом это происходит. И человек думает, откуда ты знаешь? Да просто в Писании все написано. То есть это не супероткровение сверхъестественное, не то, что там Бог открыл, и ты знаешь, что там в голове у этого человека или в сердце. Ты просто видишь его поведение, его действия, так скажем. Это не обязательно будет связано с грехами какими-то, понимаете? Это просто может быть вот ошибка на развилке. Выбор неправильный он делает сейчас. Ты ему говоришь, потом будет вот это. Почему? Ну, потому что уже дальше все понятно. Иногда людей такие вещи удивляют. Самый высший или самый там, высокий уровень пророчества – это то, что мы находим в Писании. Как Бог, когда Бог просто говорит вот с человеком, как с Исаией, с Амосом, с Авдием. И вот на сверхъестественном уровне. Или Даниил, там он реально видит видение, слышит голос. Иезекииль также, да? Ну и многие другие. Вот это самый высокий уровень. Поэтому, конечно, я думаю, что сегодня, наверное, есть проявление, я подчеркиваю, пророческого дара. Возможно, даже кому-то что-то открыто за других людей. В принципе, да. могу, могу я. Я как бы верю во все, потому что Бог же всемогущий. Но я всегда очень сильно сомневаюсь, правду говорят или нет люди. Имею полное право на это. Предписано мне Писанием и вам тоже. Всякого духа испытывайте, Иоанн пишет в своем послании. И не всякому духу верьте. Много имитаций сегодня, очень много. Возьмите, к примеру, Деяния апостолов, когда женщина пророчествовала и кричала, это рабы Бога Всевышнего, они вам указывают путь. Ты, сегодня бы такая сестра была на ведущих ролях в любом собрании, наверное, кроме нашего. Потому что, ну так хвалят служители, ты что? Вообще такая реклама. Павел взял, выгнал беса. То есть бесы тоже могут все вот это имитировать и делать. И Писание они знают зачастую лучше, чем многие верующие, к сожалению. Поэтому любое пророчество надо проверять, так написано в книге Второзакония. Поэтому если мне человек там что-то будет пророчествовать и не дает возможности проверить, это уже плохой знак. Реально вот. То есть чего он боится? Если я стою сейчас за кафедрой, и все вы знаете, я вас учу, меня проверяйте, меня все время проверяйте. Это то, чему я учу нас всех вот в нашем собрании. Почему я это делаю? Во-первых, потому что я ничего не прячу за спиной. Во-вторых, я доверяю братьям. Может быть, я где-то там что-то подзабыл или не то сказал. Так братья подправят, все нормально. Мы вместе работу делаем и трудимся. И я искренне верю, что пророчество настоящее, оно несет пользу. Оно несет созидание общения. И Рабби Шауль об этом говорит. Тот, кто говорит на незнакомом языке, он практически никакой пользы не приносит в собрание. Вот представьте себе, что я буду выходить и час на ином языке каждый шаббат и йом шлиши вам проповедовать из этой книги. Текст зачитаю и потом буду говорить непонятные слова. Из года в год. Как это по-вашему? Будет расти? Духовно, община, будет созидаться. Останутся только те, кто такие же. Правильно? Другие сразу уйдут. Поэтому на личных молитвах в личное время я молюсь на ином языке. Конечно. И очень ценю этот дар. Но в нашем собрании мы не молимся, мы не практикуем молитву совместную вот так вот. Почему? Сейчас мы будем дальше читать. Потому что если простолюдин зайдет, что значит простолюдин? Фактически человек непосвященный. Он скажет, может они беснуются вообще? В этом отрывке Рабби Шауль объясняет, что пророчествующий, он лучше того, кто говорит на ином языке. Потому что он назидает общину. Понимаете, община не будет развиваться и расти, если говорить все время на ином языке. Поэтому этот дар практически не созидает собрание. То есть мы нигде не видим, чтобы в Писании описывалось, что этим даром можно созидать общину. Косвенно да, напрямую нет. Почему? Здесь ясно написано в этом тексте, что когда человек молится на ином языке, кого он назидает? Себя самого. Поэтому молитва на ином языке способна меня построить, меня создать, как бы, помочь мне дисциплинировать, время молитвы выдержать, еще там что-то. Это лично меня касается, лично тебя. Но для другого человека это не принесет пользы, если я с ним буду вот разговаривать так. И дальше он объясняет простым примером, он говорит, что если музыкальный инструмент издает невнятные звуки, никто не станет это слушать. Это не музыка вообще. То есть информации никакой. Ни удовольствия получить, ни потанцевать, ни просто расслабиться. Правильно? А будет напрягать даже. Но здесь даже тот же принцип. 9 стих. Если вы языком произносите невразумительные слова, как узнают, что вы говорите? Действительно, как узнать, что говорит человек? Дальше сейчас мы прочтем. У кого, если есть вопросы, пометьте себе, в конце вы сможете их задать. По теме сегодня. Вот. 12 стих. «Так и вы, ревнуя, то есть желая, чтобы у вас проявились духовные дары, старайтесь обогатиться ими к назиданию общины». Видите, как написано? То есть никак не назидается вообще община от молитвы на ином языке. И Рабби Шауль это объясняет коринфянам, потому что они большой разгон набрали в этом. И это была проблема. И он, как раввин, это видел, что это проблема. Я продолжаю читать текст. «А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования, ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой молится, но ум мой остается без плода. Что же делать? Стану молиться и духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина, как скажет аминь при твоем благодарении, ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается». Я остановлюсь на этом моменте. Понимаете, это чисто иудейская практика вот здесь описана. То есть, если я не понимаю, о чем он молится, я тоже не говорю аминь. Откуда я знаю? Хороший брат, все нормально. Но слово аминь очень много весит. Им нельзя вот так вот просто разбрасываться. Ты конкретно ставишь свою подпись под всем, что он там помолился. А вдруг завтра окажется, что он еретик. А ты уже вошел в согласие с ним. Один из вариантов. Поэтому, когда человек молится, должен быть переводчик. И когда он переводит, то я аминь говорю под переводом этих слов. Потому что я то, что услышал, внутри сказал, хорошо, да, я согласен. Допустим, мне приходилось слышать молитвы, когда человек молится и обзывает дьявола разными словами, не ругательно именно, вот то, что нецензурная брань, да, но там говорит, что он глупое существо, и так, провозглашает там что-то, то я под этой молитвой не говорю аминь. Почему? Потому что в послании Иуды, я точно знаю, написано, что даже архангел Михаил, споря о теле Моисеевом, это 9 стих, не смел произнести укоризненные слова на сатану. Почему? Он же плохой. Да, но мы не должны ему уподобляться, потому что в этом его победа, если я стал таким, как он. Понимаете? Все очень тонко здесь. И поэтому я никогда не говорю аминь под такими молитвами. Он пусть молится, как хочет, моего согласия там нет и не будет. И я внимательно слушаю. Вообще, когда каждый кто-то молится, вот жена моя это знает очень хорошо, она, когда мы вместе молимся, бывает, я тихо скажу аминь, а Ира мне говорит, как бы что-то не так было, ну, в молитве. Как бы, если она не слышит аминь, для нее это сигнал, что я не вошел в согласие. Я говорю, нет, я просто тихо сказал, говорю, амен, амен, да будет так. То есть я соглашаюсь. Как бы мы же в обычной жизни, мы же тоже так поступаем, правильно? Мы же не соглашаемся на все подряд. Мы же выбираем что-то. И поэтому, ну мало ли кто там чего наговорил в молитве. У меня это все я пропускаю через фильтр. Поэтому вы сами знаете и видите, вот те, кто у нас молятся отсюда, а у нас молятся отсюда несколько человек. Это 2 проповедника рукоположенных и 3 диакона, тоже рукоположенных. Вот 5 человек, кроме меня. То все вы, служителя, да, прекрасно знаете, что прежде чем сюда выходит человек молиться, я даю ковец, как бы такой план общий, как должна звучать молитва, что не должно там звучать. То есть молитва, публично, она должна быть правильно выстроена, чтобы это было назиданием общине, чтобы каждый мог сказать под этим аминь, и чтобы молитва не состояла из слова «Господь» после каждого сказанного слова. Это тоже плохо. Это плохо, когда употребляется вот так вот для связки слов. А оно чувствуется, когда в святости, когда в помазании, а когда для связки слов. Вот когда для связки слов это плохо, от этого надо освободиться. Не для этого имя Господа мы произносим. И поэтому человек, который непосвященный, зайдет, допустим, в собрание и услышит вот молитву, когда молятся отсюда, он скажет: о, хорошо, действительно, правильные слова говорит человек. Он еще не знает, что надо даже аминь сказать или не надо сказать аминь. Он просто будет слушать и думать в этот момент. Правильно там все или неправильно? Это все так устроены люди. То в этом есть учение и назидание для общины самой. Кого-то обличает молитва, кого-то очищает, кого-то побуждает больше молиться, чтобы тоже так молиться, ревновать об этом. И если ты будешь благословлять духом, как под этим аминь сказать? Никак. Можем не говорить. И в этом нет преступления, а наоборот, все будет правильно. И вот Раби Шауль говорит, 17 стих, ты хорошо благодаришь, молодец, но другой не назидается. То есть для него пользы ноль. Когда мы приходим в собрание, польза должна быть, друзья. Польза. Не надо бояться этого слова. Тут речь не о корысти идет, не о выгоде, а о пользе. Знаете, что такое польза? Быть полезным. Если каждый будет заряжен на то, чтобы быть полезным друг другу, община станет полезной на земле тогда для общества. Этот принцип абсолютно библейский, я всегда говорил и буду говорить. Здоровая семья приходит, она будет нести здоровый дух в общину. Если община состоит из здоровых семей, община будет здоровой. Будет состоять из больных семей, больной будет. Если никто этим не занимается, то это уже хроническое заболевание. Может перейти в стадию гниения. Поэтому заниматься всем этим надо. Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками, но вообще не хочу лучше сказать. 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму словно незнакомым языке. Вот это и есть принцип. Лучше 5 слов сказать, чтобы тебя понимали, чем наговорить кучу слов незнакомых, и тебя никто не понимает. Пользы никакой, наставления нет, назидания нет. Поэтому не нужно придавать этому дару особый такой вот статус, как иногда люди делают. Пользы на самом деле немного. И даже я вам больше скажу. Человек, который не имеет этого дара, но стоит на молитве час и молится, неважно на каком языке, там на русском, на китайском, на английском, на еврейском, он молится осознанно. Больше будет пользы ему в жизни, этому человеку, чем точно так же час он промолится на иных языках. Потому что он сам себя назидает. Мы устроены так. Все, что выходит из нашего рта, слышит наше ухо. И это, выходя, снова входит в нас. Учит нас. В псалмах написано: почки мои учили меня ночью. Давид молится. Человек так устроен. Есть моменты, конечно, когда действительно благодать сильная, молись на ином языке. И я молюсь, еще раз повторяю, вот тут как Павел, может даже больше, чем другие. Иногда еду в машине один, это, как правило, когда я один. музыку включаю, у меня жена не любит громко музыку. А я иногда люблю вообще, чтобы очень громко. Вот если мне нравится песня, да, окна закрываю, мозган включаю, и так, чтобы не хрипели вот динамики, вот довожу до самого максимума и получаю благодать. И бывает, пою на ином языке, я эту песню могу 3-5 раз послушать. Как бы у меня жена другая, она не будет слушать 5 раз, даже если ей нравится эта песня. Или можешь? Может. Да, было замечено пару раз за этим занятием тоже. Ну, не громко. Она очень такая тактичная женщина. Она всегда, чтобы не мешать соседям. Да я говорю, тут в другой комнате не слышно. Не то, что соседям. Что там с айпэда можно услышать. И как бы сильно я... Да, я молюсь. Громко молюсь на иных языках. Но потом все равно начинаю благодарить Бога. Или на иврите, или на русском. Потому что мне хочется сказать осознанные слова Богу. Чтобы эти слова шли из моего внутреннего человека. Это то, что мы называем интеллектом. Это то, чем мы отличаемся от животных, кстати. И когда мы молимся, вот, или Шма Исраэль, или заповедь возьмите. Возлюби Господа Бога твоего. Всем сердцем твоим. Всем разумением твоим и всеми силами твоими. Так вот, разумение занимает 1/3. Немало, правда же? Я хочу, чтобы из этой части моего существа была хвала Богу тоже. Так же, как и из духа. Так же и из разума моего. Разум дал разум, я должен разумом прославить своего Создателя. Или разумно прославить. Кстати, в псалмах это тоже все написано. Ну, давайте мы посмотрим. Это к слову, ну, посмотрим. 46-й псалом откройте. Кто медленно там, не открывайте. Я вслух прочту, а те, кто быстро откроют, меня проверят. 46-й псалом, 8 стих. «Ибо Бог царь всей земли, пойте все разумно». Это псалом. То есть нельзя петь неразумно. Осознанно петь надо. И если в текстах что-то не сходится, я эти тексты переделываю. Вот группа прославления знает это. И Таня всегда вот приносит на цензуру тексты мне. Этого слова не боюсь. На проверку. И иногда приходится менять. Потому что теологически не стыкуется иногда фраза. Она должна звучать так, чтобы в ней учение было глубокое. 20 стихи дальше. «Братья, не будьте детьми, дети умом. На злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние. В законе написано, иными языками, иными устами буду говорить к народу всему, но и тогда не послушают меня, говорит Господь». Итак, языки – суть знамения для, не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Вот здесь я хочу остановиться. Иногда кажется, как это может быть, если нельзя молиться вслух на ином языке, а? Как же знамение иных языков может быть для неверующего знамением, а не для верующего? Если мы посмотрим вторую главу Деяний апостолов, то мы увидим, что явление говорения на иных языках выглядело не так, как сегодня это представляют некоторые группы верующих людей. Апостолы говорили на понятном наречии тому человеку, и апостолы не учили никогда этот язык. И они говорили о чудных делах Божьих, то есть они фактически проповедь читали. Это все равно, что сейчас вот Вальдемар, увидев группу китайских братьев здесь, вот в Иерусалиме, пойдет и начнет им на китайском говорить что-то. И они будут понимать, что он им говорит. Вот так было в Деяниях апостолов 2 глава. И для них это было знамение, потому что они говорили, они же все галилеяне. Как они говорят на иных языках? Почему так говорили? Потому что галилеянин это деревенщина в значении вот текста библейского, когда говорят, а, так он галилеянин. Но это как бы как лаптями борщ ест или суп там чего-то, да? То есть как? Неуч. Темнота. Деревенщина. Вот это в значении галилеянин или Иш-Галиль. Так это вот в библейские времена определение такое. Поэтому, когда они видели, они же по акценту. Мы же тоже сегодня, слушая человека, который говорит на иврите, понимаем, что он или из Америки приехал, да? Матароце. Это сразу ясно Америка. Да? Или там тебе говорят, там, Эфхмус. Понятно, из Марокко приехал человек. Такая тяжелая мифта арабская есть. Или мы с вами, да? Коевли. Коевли гав. То понятно. Олеха даш мируся. Нахон? Так же точно во второй главе Деяния апостолов. Понятно было, кто они. Они галилеяне. По акценту, по произношению, ясно? Или если человек по-русски говорит, понятно из Москвы. Но я утрирую, это понятно, да? Хотя и по-русски ясно откуда. Или там вот видно, кто из Вологды. Вот даже тут в Израиле, да? Другой брат. Скажи, пожалуйста, что это за... объяснение такое, такое. Понятно, что из России, но из определенного места. По акценту понятно. По. Или мы. Да? Они гарбы, кирьят гад. С Украины, ясно все. Откуда приехал? Мы по буквам все. Я хочу, чтобы мы, читая Писание, читали как живую книгу, а не как что-то, знаете, теоретическое. И когда они говорят, слушайте, да они же все галилеяне. Это значит, это же необразованные люди. Эти говорят на македонском, эти там на языке там, греческом, те на том, да. И все галилеяне. Ничего себе. Видно, что это было что-то сверхъестественное. То это одна форма говорения на ином языке. И такое бывает, происходит, но редко, сегодня. А тогда это было время такое, это было излияние Духа Святого, это Бог использовал момент, сам праздник Шавуот, это один из трех праздников, на которые приходили евреи и прозелиты в Иерусалим. И поэтому, когда к ним обратились, там уверовали 3000, потом 5000 по проповеди Петра. Помните, что Петр к евреям обратился, а все остальные обратились, ну, кому дано было, на каком языке, к тем и обратился. И все их услышали. И многие покаялись. И эти люди потом понесли благую весть туда, откуда они пришли на поклонение в Иерусалим. То вот это и есть знамение для неверующих в Иешуа Мессию. И они уверовали. А когда мы пророчествуем, то это знамение для верующих. То есть сидит верующий, слушая проповедь, говорит, откуда он знал? Как он откуда? У меня сейчас точно вот эта ситуация в жизни. Слово-то ко мне было. Вот он тоже получает это знамение. Через проповедь это и есть пророчество для него. У кого такое было? Поднимите руку. У всех. Вот это мы получаем пророческое слово, а человек даже не знает про твою ситуацию. Но говоря из Писания, учит тебя, обличает, пророчески говорит в твою жизнь. И ты не ранишься, потому что знает, что он не знает, что это ко мне, это слово. А я-то знаю. И человеку хорошо от того, что только он знает. Это Бог говорит сейчас со мной. Аллилуйя. Дальше. Если вся община сойдется вместе, 23 стих, и все станут говорить на незнакомых языках, и войдет к вам, не знающий или неверующий, то не скажут ли, что вы беснуетесь? Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится. И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падает ниц, падет ниц и поклонится Богу и скажет: «Истинно с вами Бог». Дальше тоже будет похожий текст, то есть выходит сначала один проповедник, говорит слово, и человек этот обличается, судится этим словом. Он с улицы зашел там посмотреть, что тут, или кто-то пригласил знакомого, да, как бывает. И он пришел, и вдруг он понимает, и думает, откуда он может это знать все. У меня такое ощущение было. Я когда приходил, слушал проповедь, думаю, откуда он знает? Ну, все точно про меня. Я обличался. Я понимаю, да, это говорит Бог. Вот эта фраза «с вами Бог». Я понимаю, это Бог говорит. Я хочу еще раз прийти послушать. Или еще раз прийти проверить. Но чтобы проверить же, надо послушать. А вера, она же от слышания. А слышание, оно же от Слова Божьего. Послание к римлянам написано. И начинает работать это в нашей жизни. И написано, что это хорошо. Дальше. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь? То есть, Рабби Шауль говорит, что если все будут говорить непонятные слова, никто не обличится и никто не осудится. Никто не покается тогда. Научиться, даже не научиться, начнет подражать. Есть еще понимание, что говорение на ином языке является доказательством, что человек рожденный свыше. Не является это доказательством, что он рожденный свыше. Как принято говорить, крещенный духом. Слово «крещенный духом» – это погруженный в дух. Погруженный в дух – это каждый рожденный свыше человек. Каждый. И я об этом подробно говорил в 12 главе. Потому что текст с 4 по 11 стих конкретно говорит, что людям дается духом чудотворение, дары исцеления, дар мудрости, слово знания и в самом конце иные языки. Так если кто-то говорит, он не молится на ином языке, не крещен Святым Духом. Такому человеку я говорю, а ну-ка помолись, чтобы у этого брата выросла рука, которую нет у него. То есть, если у тебя нет дара чудотворения, тогда по твоей доктрине, по твоему учению, я тебе могу сказать то же самое. Если ты не можешь исправить горб у человека молитвой, причем не так, что долго, а вот помолись, 2-3 предложения, и пусть выровняется. Как в Библии, вот мы видим, да? Или там, слепой пусть прозреет, глухой услышать начнет. Это чудотворение. Мы подробно говорили. То я могу предъявить то же самое этим людям. А раз не работает, мы сейчас приведем инвалидов, больных, больных раком, потом на анализ пусть пойдут люди. Мы проверим этот дар, есть он у тебя или нет. И если нету, мы скажем, слушай, ты не крещен Святым Духом, потому что нету у тебя, вот чудотворение отсутствует. Почему прицепились именно к иным языкам? Ну, потому что самое распространенное, и я вам скажу честно, легче всего сымитировать это и научиться. Несложно. А как проверить? Поэтому, дальше я сейчас читаю. Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование. Все это будет к назиданию. По-моему, очень понятно написано, правда? Вот у нас по плану в шаббат уже служение на иврите. Значит, будет переводчик, правильно? У нас всегда есть переводчик. Хотя мы живем в Израиле, теоретически все должны говорить на иврите. Но не все говорят. А цель, чтобы достигло слово сердца. Поэтому перевод. Хотя мы будем, проповедник будет говорить на понятном языке, а перевод будет на иной язык, то для некоторых этот иной язык, русский, он более понятный, чем родной еврейский. Или с русского перевод на другой какой-то язык. То есть цель достигла слова, слова, каждое слово. Это определенная информация, это контейнер, в который упакована духовная информация, духовный закон или духовный принцип. И если человек это поймет, внутри него это раскроется. Знаете, как зерно, раскрываясь в земле, дает колоски, в которых потом много семян. Вот так и слова, попадая в наше сердце, как в почву, и умирая там, раскрываясь в нашем сердце, растворяясь этой верой, начинает приносить плоды. Значит, слово достигло, попало на добрую землю. И это хорошо. А иной язык, сколько ни сей, как бы... Еще раз говорю, что я молюсь на ином языке. Но хочу, чтобы учение библейское было все-таки библейским, а не в сторону того, что нравится или что как бы привычно. Как? Амен. Хорошо, слава Богу. И если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много трое, а то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи, то есть переводчика, молчи в церкви, а говори себе и Богу. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. То есть четко Рабби Шауль устанавливает порядок, что служение должно быть регламентированным, упорядоченным и не превращаться в балаган. Почему он этому учит коринфян? Потому что всегда срабатывает стереотип, в котором выросли эти люди. В Коринфе община в основном состояла из язычников. Мы говорили во вступлении, что Коринф – это большой портовый город, это огромный был перекресток морских путей, и там было огромное количество разного рода капищ, храмов с идолами и так далее. И для язычников, в принципе, это была среда такая привычная, когда шумно, балаган стоит. Это у иудеев в синагогах и в храме, как бы, там, да, там порядок. Вот, один говорит, или кто-то свиток читает, другой толкует слова. То есть, ну, примеры, помните, например, книга Неемии или Эздра. Нашли свиток, поставили кафедру. Неемия целую неделю подряд читал и прикладывал толкование. То есть это практика, которая была в народе Божьем. И вот это нужно было передать как раз этим людям, которые уверовали. Но они соскальзывали вот в более похожую форму для язычников. И поэтому, имея даже дары Святого Духа, направляли или придавали им вот внешний вид, больше схожий с языческим уже капищем, чем с домом молитвы. И поэтому Рабби Шауль учит. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Видите как? Порядок. Чтобы услышано было слово. Вот представьте, сейчас тут еще два человека поставят, у нас же микрофоны есть, и я буду одну тему проповедовать, Вальдемар сейчас будет другую тему одновременно со мной. И Славик сейчас третью будет. И мы втроем будем одновременно читать разные проповеди на разные темы, и втроем будем говорить. Ну и как это? Вот это то, что было в Коринфе. Это было типа духовно, знаете, там вслух говорить. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. Теперь, когда написано, что любой человек, можно также понять этот текст, друг за другом имеют право пророчествовать, то мы должны понимать, что да, но те, у которых есть этот дар. То есть, если дара нет, что он будет, как он будет пророчествовать? И написано, чтобы всем получать утешение. И духи пророческие послушны пророкам. 33 стих, 32. Потому что Бог не есть Бог не устройства, но мира. Так бывает во всех общинах у святых. Вот явно учит апостол порядку служения, чтобы был беспорядок. Жены ваши в общинах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в собрании. Разве от вас вышло Слово Божие, или до вас одних достигло? И если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. А кто не разумеет, пусть не разумеет. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить и языками. Только все должно быть благопристойно и чинно. Аминь. И вот для меня очень важным является рекомендация апостола. Для меня апостол Павел – это учитель. Я учусь у него, как общиной руководить, как управлять, как вообще строить служение. Честно, учусь у Павла. Он все подробно объясняет. И вот у нас такой порядок, да. Многие молятся. Кто молится на иных языках? Вот поднимите руку в собрании. Выше, не бойтесь. Видите, не все. А кто не молится, поднимите руку. А кто воздержался? И мы же чувствуем все равно, что мы семья, правда? У нас даже не возникает момента вот этого, молиться или не молиться. Почему? Не выведено на этот уровень. Но те, кто не молятся, служат. Вот Володя поднял руку, он диакон. А жена его Нина тоже подняла руку, но после Володи. То есть Володя молится на ином языке. Раньше, когда он молился, он мне говорил, только Нине не говори. Помнишь? Сейчас уже раз он возле тебя руку поднял, я уже могу сказать. А Нина нет. И что? Это как бы, она диакониса, так что меньше духовности тогда. Проводит там служение с сестрами в молоте. Молитвенное проводит. Не молится на ином языке человек, а молитвенное ведет. Слава Богу. Я сейчас не буду комментировать вот это про сестер и так далее. Мы еще дойдем до этого в другом отрывке. Тут на самом деле просто порядок собрания, поскольку у нас такой проблемы нет, чтобы сестры переговаривались. Ну, если есть, то очень редко бывает. То я могу пересадить максимум, вы же знаете. Да? Я просто пересаживаю и все. Но после там второго-третьего раза уже сестры не разговаривают. И просто потому, что мешают другим. И это не потому, что люди плохие или я плохой. Ну, надо научиться, мы постепенно же научились этому. Да? У нас даже дети хорошо себя ведут, маленькие, слава Богу. Потому что учатся. Учатся. Им трудно, но они учатся и научатся. И вот Рабби Шауль говорит, разве от вас вышло слово или до вас от них достигло? Здесь можно было бы понять это в отношении сестер, да? Но вот в контексте всей главы, к кому больше относятся эти слова? К уверовавшим язычникам. И Рабби Шауль говорит, ребята, как бы не вы устанавливаете правила в скобках. Он говорит, я апостол, он раввин, правильно? И что его раввина теперь научат уверовавшие язычники, как должно быть в доме молитвы. И он говорит скромно так, разве от вас вышло Божье Слово? Нет. Откуда вышло? Намек на что? Сразу какой стих всплывает? Кимицион тице тура удвара дунай мирушалаим. Правильно? От Сиона выйдет закон и Слово Божие из Иерусалима. Не от язычников. Я просто цитирую Исаию. Я не помню, у нас написано вот или нет здесь. По-моему, нет. Да? просто здесь кетер Тора. Иногда на кисуй вот пишут именно это слово на свитке. Метион тице Тора у двора Дунай Мирушалайм. И он напоминает, говорит, слушайте, ну не от вас же все-таки Слово Божье вышло. Оно Моисеем принято было, дано. То есть в этом народе уже 1500 лет порядок существует, богослужение, то, все. И он говорит, или до вас одних достигло это слово. Это не значит, что язычники хуже. Нет, просто это значит, что они не могут установить сейчас новое правило. Они должны все-таки были следовать рекомендациям апостолов. А все апостолы были из иудейской среды. И все апостолы и служителя в то время, это были люди, которые очень хорошо уже знали тексты, знали заповеди, знали практическая жизнь, из чего должна состоять. Единственное, чего им не хватало – уверовать в Иешуа, как в Мессию. И когда такой человек обращался к Богу, то Павел через полгода уже ставил такого пастырем. Хотя в другом месте он пишет, новообращенных не ставьте на служение. Так или нет? Мы еще дойдем, это в послании к Тимофею будет. Просто, чтобы вы понимали, что нет противоречия никакого. Потому что, когда, допустим, раввин ведет уже, или он в сане раввина, 30 лет, и все его знают, и он покаялся и принял в свое сердце Иешуа как Мессию, то он может спокойно руководить мессианской общиной теперь, правда? А вот язычник нет, ему надо же научиться сначала. Более того, надо же научиться правильно еще толковать это слово. Недостаточно только текст знать. И на это, поверьте, при самом хорошем раскладе уйдет не меньше 5-7 лет. Не меньше. Испытан он должен быть, проверен. Мы об этом поговорим. Муж одной семьи и так далее, жены. Дети в послушании. Там очень много есть как бы факторов, предписанных таким вот людям. Поэтому Павел говорит, что внемлите совету, а в Коринфе, вы помните, да, вот когда мы в начале с вами послание говорили, что он говорит, что я уже до безумия дохожу, мне надо вам доказывать там что-то. То есть они вообще ни во что не ставят человека, который эту общину открыл вообще, насадил. И отвергают авторитет. Конечно, это сам вектор, вот, он нездоровый был. И поэтому он говорит, не надо запрещать говорить языками, поэтому, слава Богу, кто говорит. И вот Наташа недавно тоже стала молиться на иных языках. Слава Богу. То есть в общине происходят эти вещи. Кто хочет, кто ревнует об этом, подойдите, мы пообщаемся, помолимся. Может, и вас откроет Господь этот дар. Нет желания, значит, нормально все. Двигаемся дальше, служим Богу дарами, которые есть. Ревнуем о дарах. И он говорит, все должно быть благопристойно и чинно. Поэтому я искренне желаю, чтобы всегда у нас было и благопристойно, и чинно, и да поможет нам Бог. Аминь.